уроки тотальной войны. Гитлер не хотел тотальной войны, но он все-таки развязал ее, сделав предварительно совершенно неправильную оценку политической обстановки. Переоценив свои возможности и недооценив военные возможности противников, он раздул ее в 1941 году в мировой пожар. Самым подходящим моментом для отыскания германским руководством какого-либо политического выхода и для мобилизации всех экономических и военных ресурсов мог быть только момент провала молниеносной войны в России и вступления в войну Америки. Однако на то, чтобы добиться этого, не было затрачено такого количества энергии, которое соответствовало бы создавшейся обстановке. Не было организовано исчерпывающего, своевременного и четкого управления германским военно-экономическим потенциалом. Резервы освобождались не сразу и часто только под давлением неудач на фронте, иногда весьма опрометчиво, а большей части слишком поздно. Концентрация экономики отразилась на производстве оружия в полной мере лишь в 1944 году. Но в это же самое время начались усиленные налеты авиации противника на Германию, потребовавшие от нас крайних усилий и полного использования всей имеющейся рабочей силы, чтобы поддержать производство и транспорт на должном уровне. Германское правительство не научилось правильно и своевременно высвобождать и распределять людские резервы ни в экономике, ни в руководящих органах, ни даже в самих вооруженных силах. Все мероприятия последнего года войны носили на себе печать отчаяния. Их проведение было возложено Гитлером на партию. Причем для выполнения этих совершенно непривычных для них задач партийные работники не имели никаких других данных, кроме одного желания. Геббельс, как руководитель тотальной мобилизации сил в тылу, провел экстренные меры по изъятию рабочей силы с предприятий военной промышленности и из учреждений тыловых служб, совершенно оголив их. В свою очередь Гиммлер, как командующий армией резерва, сформировал народно-гренадерские и народно-артиллерийские дивизии. Наконец, Борман со своими гаулейтерами и креслейтерами, областными и районными руководителями нацистской партии, взял на себя задачу создания фольксштурма, в которой 18 октября были призваны все мужчины в возрасте от 16 до 60 лет, способные носить оружие. Большого военного значения соединения фолькштурма, однако, не имели. Это объясняется не только их недостаточной подготовкой и плохим вооружением, но прежде всего заимствованной у освободительных войн начала прошлого столетия концепции, что подобные соединения являются вооруженным народом. Данная концепция, породившая в этой войне такие понятия, как Отечественный фронт и тотальная война, превратились в бессмысленный анахронизм. В грядущих войнах тотальность будет выражаться не в том, что навстречу роботам современной военной техники встанут дети и старики, вооруженные охотничьими ружьями, а в том, что все силы народа будут заранее и вполне разумно подчинены требованиям войны. В начале 1945 года правительство обратилось к немецким женщинам с призывом вступить в вспомогательные отряды фолькштурма. В марте в армию был призван очередной 1929 год, то есть, по сути дела, 15-летние подростки. Наконец, последним плодом тотальной войны явилась компания «Вервольф», которая была организована партией под впечатлением успехов партизанских соединений противника, сражавшихся, кстати сказать, в совершенно иных условиях. Однако созданная в ходе этой кампании организация не была подготовлена к решению задач партизанской войны ни материально, ни морально.